Глава 10. Убийца по средам. Адреналин в крови растворился без следа, и осталась только неизбывная усталость. Попков даже не помнил, как добрался до машины, как ехал до отделения и разговаривал с кем-то на проходной. Очнулся от полусна Михаил только в тот момент, когда стал искать в кармане удостоверение. Его нигде не было. Дежурный, прекрасно знавший Попкова, замахал руками. «Да проходи, перепишу номер, в чем проблема-то?» «Или боишься, что потерял?» Вторую часть фразы парень на проходной произнес с неподдельным страхом и сочувствием одновременно. «Получается, боюсь», — кивнул Михаил. Сон как рукой сняло. Он пулей вылетел из отделения. Кинулся к своей машине и на максимальной скорости понесся обратно в лес. Когда буквально в метре от места, где он стоял, начала шевелиться земля, ему стало не по себе. Через секунду он увидел, как что-то из бездны протягивает ему удостоверение, но не собирается отдавать. Оно цепкими пальцами держит в руках то, что способно разрушить жизнь сержанта Попкова. Михаил никогда не верил ни во что потустороннее, но сейчас ему было по-настоящему страшно. Секундой позже, когда он понял, что разбитная блондинка выжила и собиралась выползти на дорогу, страшно уже не было. Осталась только ярость на то, что из-за чертовой блондинки на секунду он встал перед бездной. Домой он приехал совершенно вымотанным. Жена вышла поздороваться, взглянула, но тут же с неприязнью отвела глаза и шмыгнула обратно в комнату. В ванной он понял, почему на лице жены отразилась брезгливость. На лице его красовалось несколько царапин и ссадина. На форме не хватало пары пуговиц, а брюки до колена были покрыты мелкими серыми брызгами грязи. Ну а что такого? Преступников всю ночь ловил. Как будто Лена не знает, кем у нее муж работает. Конечно, это даже в мыслях звучало глупо. Лена прекрасно знала, в чем заключается работа Михаила. Они в одном здании, в конце концов, работали. Иногда он, конечно, выезжал на место преступления, но случалось это нечасто. В случае массовой стрельбы или когда тело какой-нибудь очередной подвыпившей женщины в короткой юбке находили. О таких случаях в отделении обычно узнавали раньше, чем дежурный успевал положить трубку. Впрочем, все это не имело значения. Ответом Лены на все происходящее всегда было молчание. Она считала своим долгом содержание макета семьи в натуральную величину в идеальном состоянии, а за неудобным вопросом могли последовать упреки, которые легко обвалили бы их прекрасную декорацию. На следующий день у Михаила был выходной, но Лене нужно было быть на работе к 8 утра. Он проснулся пораньше, чтобы проводить жену до рабочего места, улыбнуться коллегам и услышать пару комплиментов от девочек с работы. Впрочем, на этот раз все пошло наперекосяк. В отделении по коридорам бегали стажеры и оперативники с картонными коробками наперевес. Те, кто боялся попасться под горячую руку, предпочитали отсиживаться в кабинетах, нервно выкуривая одну сигарету за другой. Коллеги жены в паспортном столе носились по комнатам, выискивая какие-то документы. Никому не было дела до семейного подвига Попкова. В памяти всплыл вчерашний разговор с бездной, и он машинально похлопал себя по карманам, проверяя наличие удостоверения. «Что у вас тут случилось?» — поинтересовался он у оперативника, курящего на крыльце. «Маньяк, ревизор и гости из Москвы», — хмыкнул тот. «Не знаю, что хуже». «Какой маньяк?» — выдавил Михаил, не поверив своим ушам. «Лучше б спросил, какой ревизор?» — фыркнул оперативник. «Китаев опять приехал объяснить нам неразумным, как правильно работать». «Так если все правильно, то, как говорится, переживать не стоит», — ухмыльнулся Михаил, чем так разозлил оперативника, что тот буквально подавился сигаретным дымом. «Вот и я об этом». Михаил рассмеялся, дружески похлопал коллегу по плечу и прошел в отделение. Там царила напряженная атмосфера, которая обычно предшествует масштабным проверкам. Дежурный кивнул Попкову и молча протянул бумагу, которая объясняла все происходящее привычным казенным языком. Восточно-сибирскому транспортному прокурору. В городе Ангарске на протяжении ряда лет совершаются тяжкие преступления. Убийство лиц женского пола на сексуальной почве. Это дает основание полагать, что преступления совершаются одним лицом — маньяком. Расследование указанных преступлений вызывает особую сложность. Принимая во внимание, что работник вашей прокуратуры, старший советник юстиции Китаев Николай Николаевич, имеет большой опыт в расследовании данной категории дел и в настоящее время занимается научными разработками в этой области, прошу вас разрешить Китаеву Николаю Николаевичу оказывать консультативно-методическую помощь в расследовании вышеназванных серийных убийств. Прокурор Иркутской области А.Н. Мерзляков. Михаил перекинулся еще парой возмущенных фраз с дежурным и отправился домой, сославшись на желание отоспаться после дежурства перед тем, как забирать дочку из школы. «Да уже взрослая же она! Пора самой из школы приходить!» — хмыкнул дежурный. «Но мы ведь знаем, что каждый день происходит», — ответил Михаил. Дежурный замер на секунду, чтобы справиться с болезненным уколом совести по поводу собственной дочери, а потом сконфуженно кивнул и попрощался. За те полтора года, что в отделении не видели Николая Николаевича Китаева, он успел сильно измениться. Казалось, что без того невыразительные черты лица следователя стерлись окончательно за ненадобностью, растворились вместе с мимикой. Он постарел, осунулся и как будто растаял в своем неизменном, строгом, нескладно сидящем костюме, который носил теперь все чаще, надевая форму лишь изредка. Изменения эти были вызваны в том числе и проверкой дел об убийствах девушек в Ангарске. Результаты той проверки выглядели не слишком обнадеживающе и не содержали никакой конкретной информации, кроме данных о сержанте Сергее Иванове. Несколько десятков дел об убийствах девушек. Очевидно, что не менее десятка дел приплели просто, чтобы связать воедино списанные в архив дела. Кого обухом по голове огрели, кому внутренности вырезали, кому кисти рук отсекли и отверткой насмерть забили. Всех нашли в разных местах и при разных обстоятельствах. У сержанта Иванова было алиби практически всегда. Выжившая девушка его опознала, да и машину его вспомнила, но дело все равно решили замять. Сергей из органов уволился, с сожительницей расстался и благополучно стал спиваться, а убийства продолжались. По этому поводу Китаеву тогда звонили из Ангарска. Проверку устроил, не пойми в чем обвинил человека, и тот уволился, а в отделении и без таких ревизоров людей не хватает. Николай Николаевич продолжал читать лекции, редактировать журнал, посвященный криминалистике, но от ведения дел его постепенно стали отстранять. Он не слишком переживал на этот счет. За свою карьеру Китаев не один десяток раз слышал упреки начальства. Продвижение по карьерной лестнице его не интересовало. Прокуроры области он не метил, а вот изучать поведение преступников ему всегда было интересно. Впрочем, если поначалу его занимал вопрос о том, как разработать методику поимки серийных убийц, то со временем все сильнее интересовали ошибки системы. Маньяк ведь не способен сотворить столько зла, сколько неправильно настроенная машина правосудия. Андрей Чикатило, Геннадий Михасевич, Сергей Головкин, Василий Кулик годами насиловали и убивали, но ведь страшно то, что по делам об их преступлениях выносили смертные приговоры невиновным людям. Примечание. Андрей Романович Чикатило, 1936-1994. Серийный убийца, насильник и каннибал. Убил с особой жестокостью не менее 43 человек. Признан вменяемым, приговорен к смертной казни и расстрелян. Геннадий Модестович Михасевич, 1947-1987. Серийный убийца и насильник. Признался в 43 убийствах. Расстрелян по приговору суда. Сергей Александрович Головкин. 1959-1996. Серийный убийца и насильник. На его счету по материалам суда 11 жертв. Приговорен к смертной казни и расстрелян. Василий Сергеевич Кулик. 1956-1989. Серийный убийца-насильник. Работал врачом скорой помощи. Совершил 13 убийств и порядка 30 изнасилований. Расстрелян по приговору суда. Конец примечания. Человека начинали подозревать по причине знакомства с жертвой и неблагополучного прошлого. Обвиняли, заставляли признаваться в том, чего он не совершал, и приговаривали к исключительной мере наказания. Маньяк тем временем продолжал убивать, а система продолжала искать неблагонадежных знакомых из окружения жертв. Всех все устраивало годами. В 1986 году, когда Китаев вел дело Василия Кулика, он был страшно возмущен тем, что эту историю пытались замести под ковер. Спустя несколько лет Николай Николаевич внимательно следил за делом Николая Фифилова, из-за которого приговорили к смертной казни одного человека и сломали жизни еще десятку людей. Примечание. Николай Борисович Фифилов. 1946-1988. Серийный убийца и насильник. Убил 7 человек. До суда не дожил. Был убит сокамерником в СИЗО. Конец примечания. И вновь никто не захотел говорить об ошибках. В 1990-х годах страна стремительно менялась. Казалось, что дело Андрея Чикатило навсегда изменит подход к поимке таких преступников. Газеты наперебой вещали об ошибках следствия, при этом частенько допуская 1000 неточностей в одной фразе. Николаю Николаевичу хотелось научиться рассказывать о таких делах достаточно просто и грамотно, чтобы и обычные люди, и начальство, позабывшие о тонкостях работы в поле, его понимали. Карьера Китаева пошла в гору. Он стал звездой криминалистики благодаря тому, что не боялся признавать ошибки системы. «Серийный преступник — это всегда стресс-тест для системы, который показывает наличие проблем в делопроизводстве. Проблема в том, что появление такого убийцы невозможно прогнозировать, а мотив невозможно угадать», — любил говорить он в своих интервью. Годы шли. И если журналисты все так же с удовольствием обращались к Николаю Николаевичу за комментариями, то в системе к нему начинали относиться со все большим подозрением. Статьи о несправедливо вынесенных смертных приговорах принимали к публикации, но просили обязательно дать оговорку, что правосудие в СССР ничего общего с современным российским не имеет. Публикации откладывали и заминали, а коллеги на различных конференциях стыдливо отводили глаза в сторону, хотя пару минут назад в курилке обсуждали этот же вопрос с живым интересом. В своем исследовательском азарте Николай Николаевич не заметил, как вокруг него образовался профессиональный вакуум. Ему все так же выражали всяческое уважение, но предпочитали сторониться. Впрочем, студенты легко заполняли этот вакуум. Они еще пребывали в том возрасте, когда живо веришь в то, что можешь изменить мир, и оттого с интересом слушали истории о несправедливости. «Вы должны помнить, как поступать правильно. Помните, что вам сказали, когда вы пришли учиться. Забудьте обо всем, чему вас учили в школе, верно? И когда вы на работу выйдете, вам скажут то же самое. Так вот, не нужно забывать. Первым делом любой сотрудник учится обходить правила и минимизировать усилия. Конечно, знать об этом необходимо, но не нужно забывать, зачем вы пришли сюда учиться. Вы ведь хотели помогать людям. Если не знаете, как поступить, просто поступайте правильно. Так, как нужно для того, чтобы помочь. Иначе зачем это все?» Примерно такими словами Николай Николаевич заканчивал обычно курс своих лекций. Фразой о том, что нужно помогать людям, закончил свой ответ на экзамене студент Артем Дубынин. В тот раз экзамен принимал не Николай Николаевич. Он был тогда слишком занят публикацией своей новой книги, а другой преподаватель. Экзаменатор с маленькими, глубоко посаженными глазами скривился, услышав окончание ответа Дубынина. Молодой человек настороженно замолчал, а мужчина с некоторой брезгливостью все же вывел слово «хорошо» в графе ведомости с оценками. В 2000 году Николаю Китаеву все же удалось добиться публикации своей работы о несправедливых смертных приговорах. Небольшое научное издательство Байкальского университета публиковало в основном брошюры о научных конференциях и диссертации своих сотрудников. Такой контент редко привлекает к себе чье-то внимание, но работа Китаева стала исключением. Монографией тут же заинтересовались местные журналисты, книгу обсуждали в научных кругах, а прокурор области Мерзляков окончательно решил, что Китаев — личность опасная и непредсказуемая. Стресс-тест для системы, как он сам любил выражаться. Радовало лишь то, что Китаеву уже через несколько месяцев должно было исполниться 50, а значит, его легко можно было отправить на заслуженную и, несомненно, почетную пенсию. Да и транспортную прокуратуру, поговаривали, хотят расформировать. Ну а до поры до времени его можно было отправить с проверкой в Ангарск. Благо, что в Москве никто и не вспоминал о существовании этого города. Николай Николаевич ужасно устал от всей этой суеты с изданием монографии, противостояния с начальством и своего подвешенного состояния на работе. В Ангарск он приехал совершенно измотанным, даже и не предполагая сделать какие-то более вразумительные выводы, чем в прошлый раз. Но оказалось, что в городке за время его отсутствия все стало только хуже. Старый следователь закончил тогда злосчастный отчет и уехал с приятным чувством справедливости, ради которого он когда-то и стал изучать юриспруденцию. Девушка опознала преступника и даже машину его верно определила. Какие уж тут вопросы. Оказалось, что этот сержант всегда имел дурную славу. Из-за своей невоздержанности к алкоголю и приключениям он заразил свою жену сифилисом, из-за чего они и развелись. В 1998 он переживал свой развод так, как это и было тогда принято, с помощью алкоголя и сексуальных услуг. Китаев прекрасно знал, что те, кто пользуются услугами продажных фей с дороги, быстро начинают их ненавидеть и презирать, а со временем это отношение начинают переносить на всех женщин. Не нужно было заканчивать психологический факультет, чтобы понять, как это работает. Никому не придет в голову купить сам акт любви. У человека в базовой, так сказать, комплектации есть инструмент для удовлетворения такого рода потребностей. Иллюзия всегда стоит дороже. Мужчина идет к такой фее, чтобы купить порцию безусловной любви. На этот час фея дарит любовь, сочувствие и понимание. Она готова сделать все, что угодно. Вот только этот час проходит, и мания заканчивается. А за этим неизменно следует разочарование и злость. И в следующий раз мужчина идет за той же порцией любви, уже готовя себя к разочарованию в конце. Любви он получает меньше, а обида за окончание спектакля становится сильнее. Через пару месяцев мужчина уже во всех девушках видит скрытое объявление о предоставлении сексуальных услуг, выбирает ту, которой хочет воспользоваться, а затем изливает на нее свою ярость. В случае с сержантом Ивановым все, казалось бы, лежало на поверхности, и период совершения преступления совпадал, и дальнейшая траектория падения. Сергей через пару месяцев после развода стал сожительствовать с пьющей женщиной, которая несколько раз прибегала в отделение жаловаться на побои. И ведь не уволили его даже за такое. Эта же женщина и сообщила следствию о том, что в день изнасилования Иванов весь вечер был с ней. Допрос велся о случившемся более 2 лет назад. А эта женщина не могла рассказать и о том, что делала вчера. Я смотрел на взаимоотношения моего товарища-сослуживца и его супруги, как у них рушится семья, в какую грязь все превращается. Она приходила к нашему начальнику и жаловалась, что он не появляется дома, загулял. Можно их взять как одну из причин преступлений? Михаил Попков. Сергей написал заявление по собственному желанию только после отъезда Китаева, а дело об изнасиловании закрыли. Строго говоря, фактуры в том деле, конечно, не хватало. Для отправки дела в суд еще многое предстояло сделать. Николай Николаевич предполагал, что дело до суда может не дойти, но вот к тому, что его спишут в архив буквально на следующий день, сославшись на показания сожительницы Иванова, готов он не был. «У них чуть ли не каждую среду труп находят в окрестностях Ангарска, а они даже специальную группу только на бумаге нарисовали», — возмущался Николай Николаевич тем вечером. Водитель, спортивного вида парень, которого отрядили доставить иркутского следователя до дома, только молчал и внимательно слушал. Китаев еще какое-то время посетовал на систему, а потом тоже замолчал. «Думаете, это псих один какой-то убивает?» — спросил вдруг водитель. «Не вполне нормальный человек уж точно», — кивнул Китаев. «У нас всех в Чикатило рядят, а он один такой был. Обычно ведь на такое идут совсем никчемные люди, которым в жизни места не нашлось». Водитель хмыкнул и замолчал. Пару раз он пытался вновь завести диалог, но разговор не клеился. Николай Николаевич все пытался как-нибудь отвлечься, но из головы не шли все эти стопки неприлично тонких уголовных дел. ОПД номер 60927 по факту обнаружения трупа Эрвой. Смерть от множественных рубленных ранений головы с повреждением головного мозга. Рубленные раны кистей рук — признак самообороны. В деле ни экспертизы, ни заключения эксперта, ни даже фотографий толковых нет. Два размытых снимка с какими-то черными разводами. Как будто специально фотографировали так, чтобы журналистам не нужно было замыливать на снимках кровавые подробности. И ведь это дело даже не было исключением. В нем хотя бы фотографии были. Пока Китаев разбирал все папки, ему попалось штук 5 дел, в которых даже снимков потерпевшей не было. Обошлись словесным описанием. Даже в начале века так не поступали. А уж в 21 веке такое увидеть... На следующий день Николай Николаевич вновь приехал в Ангарск. В отделении наблюдалось чрезмерное, нехарактерное для обычного утра среды оживление. Выяснилось, что собачники утром выгуливали питомцев и обнаружили тела сразу 2 женщин на берегу реки. Одна лежала прямо возле берега, а вторую закидали ветками рядом с проезжей частью. На вызов выезжал как раз тот парень, который накануне отвозил Китаева домой. Следователь попросил его протокол осмотра места преступления, но тот сослался на дела и убежал. Ближе к вечеру Николаю Николаевичу все же удалось получить необходимые бумаги. Очередная тонкая папочка на 2 веревочках легла на стол Китаева около 6 вечера, но он решил задержаться и просмотреть все сегодня же. Пока он читал, перед глазами его то и дело возникало наглое, одутловатое, лишенное всяких признаков интеллекта лицо сержанта Сергея Иванова. Никто даже не потрудился тогда проверить его алиби. А в ответ на все подозрения следователю выдвигали железобетонный аргумент. Он спился и ни на что больше не способен. В протоколе, который сейчас лежал на столе следователя, упоминалось несколько пустых бутылок водки, обнаруженных на месте преступления, и высокий уровень алкоголя в крови найденных женщин. Никаких вроде бы противоречий. «Была найдена металлическая пуговица, предположительно, часть формы сотрудника милиции, фото прилагается. В нескольких метрах от места преступления обнаружены следы от протекторов автомобиля, фото прилагается». Николай Николаевич даже не поверил своим глазам. Получается, что нужно проверять алиби всех сотрудников, притом в срочном порядке, пока никто не скрылся, не уволился и не исчез. Закончив с протоколом, Николай Николаевич стал собираться домой. Из головы никак не шло неприятное лицо сержанта. Как можно заявлять, что человек не способен на преступление по причине алкоголизма? Как это может произносить сотрудник милиции в конце концов? Утром следующего дня Николай Николаевич пришел на планерку. Ему показалось, что несколько человек недовольно поморщились, когда он зашел в кабинет, но Китаев сделал вид, что не заметил этого. В узкой душной комнате повисло напряжение. Все молчали, раздавались лишь короткие казенные формулировки начальника оперативно-следственного отдела. «Проверку своих сотрудников проводить не будете? Пуговицу в протоколе никто не заметил?» — спросил следователь. Тут замолчал уже и начальник отдела. Он вопросительно посмотрел на парня, сидящего по левую от него руку. Молодой человек потянул к себе протокол, нахмурился и стал напряженно листать документ, пока не обнаружил то, о чем говорил Китаев. Парень облегченно выдохнул, ткнул пальцем в пару строчек и пододвинул папку к начальнику. «Так мало ли у кого из ребят она отлетела?» — недовольно проворчал начальник. «Вы же сами знаете, как все это происходит. Криминалисту ведь нет разницы, он же как акын. Что видит, то поет. Предлагаете допросить ребят на предмет наличия всех пуговиц? Или считаете, что кому-то из наших этих теток напоить захотелось? Я предлагаю следовать протоколу». С подчеркнутой вежливостью ответил Николай Николаевич. Начальник отдела не нашел, что ответить, поэтому он счел за благо согласиться с гостем из Иркутска и закончить на этом собрание. Сотрудники выдохнули и с облегчением стали медленно подниматься со своих стульев. Кое-кто начинал обсуждать случившееся уже в коридоре, а кто-то молчал до курилки на улице. В отделении никто не запрещал курить на лестницах, но выйти на улицу после общения с начальством считалось чем-то вроде доброй традиции. «Раз нужно проверить, то лучше проверить», — пожал плечами дежурный Михаил Попков, когда кто-то из оперативников рассказал ему со смехом о пуговице в протоколе. Через пару дней Китаеву позвонил прокурор области Мерзляков и с преувеличенным интересом поинтересовался, как там дела в Ангарске. Николай Николаевич ответил, что дела идут так себе, но рассказать ему есть о чем. «Вот и отлично, назначу заседание на среду». Заметно повеселел Мерзляков и, прощаясь, попросил Китаева посидеть над отчетом подольше. Заседание по делу о пропадающих в Ангарске девушках, по иронии, тоже назначили на среду. С тех пор, как Николай Николаевич выявил, что погибших девушек в большинстве случаев находили в конце рабочей недели, а большинство убийств происходило во вторник вечером или в среду, само название этого дня недели заставляло его морщиться. Полтора года назад он составил заключение с предполагаемым портретом преступника и не видел смысла повторять свои выводы. Поэтому речь свою решил посвятить возмутительным ошибкам следствия Ангарска, из-за которых оно за это время ни на шаг не приблизилось к раскрытию личности убийцы. В конце своего выступления он все же решил упомянуть о сержанте Сергее Иванове, которого опознала изнасилованная девушка. Но даже это не имело никаких последствий. «Уголовное дело не содержит судебно-медицинской экспертизы потерпевшей. Старший сержант С. в свое оправдание мог сказать лишь, что он, очевидно, похож на того преступника. Проверка его алиби формально и ограничилась допросом сожительницы. Сергей пьянствовал и развратничал. Заражал жену сифилисом, от которого лечились оба. Их брак был расторгнут». Старший советник юстиции Николай Николаевич Китаев. Прокурор области Анатолий Мерзляков слушал этот доклад очень внимательно. С каждой следующей фразой лицо его становилось все мрачнее, а зубы были стиснуты так сильно, что на щеках появились складки. Также внимательно он рассматривал и всех присутствующих. Казалось, что Мерзляков готов сейчас придушить не только самого докладчика, но и каждого, кто его слушает. После выступления прокурор еще с минуту молчал, буравя тяжелым взглядом стену. Коллеги уже начали с тревогой на него поглядывать, когда он все же заговорил. «Спасибо за такой подробный отчет о работе. Полагаю, все сказанное не должно покинуть этих стен, так как в противном случае нас всех с вами тут поувольняют. Ситуацию с пропадающими девушками я, Николай Николаевич, беру под свой личный контроль». С совещания Китаев уходил со смешанными чувствами. Очевидно было, что он навлек на себя гнев начальства. Но все же ситуация под личным контролем. Дни сплетались в недели и в месяцы. Китаев тихо отпраздновал свое 50-летие в кругу семьи и самых близких друзей, а спустя пару недель получил уведомление о том, что ему предлагается освободить занимаемую должность в связи с тем, что региональные транспортные прокуратуры расформировываются, да и возраст у следователя уже почтенный. В бумаге также говорилось о том, что ведомство готово предоставить ему другое место, как только откроется вакансия секретаря делопроизводителя. Никаким образом Китаев больше был не в состоянии помочь тем, кто не мог себя защитить. Он раз за разом вспоминал белое от ужаса лицо девушки, которая несколько лет вместе с матерью пыталась добиться открытия дела об изнасиловании, не обращая внимания на оскорбительные слухи и домыслы, чтобы только не видеть, как ее мучитель гуляет на свободе. Теперь за спиной у старого следователя больше не было большой неповоротливой машины правосудия, и он решил обратиться к оружию бесправных — гласности. Николай Николаевич случайно встретил журналиста Марка Дейча, которого знал еще со времен своей учебы на факультете журналистики. Дейч сам называл себя старым диссидентом. Он много лет работал на радиостанции «Свобода», писал для московского «Комсомольца», а с недавнего времени стал издавать книги тех, кого не хотели публиковать другие. Любого рода несправедливость всегда привлекала его внимание. А тут дело о маньяке. Настоящая находка для любого журналиста. Останавливало лишь то, что Китаев имел непосредственное отношение к этому делу, а значит, в некоторой степени был пристрастен. Дейч пообещал Николаю Николаевичу проверить все, что возможно, и опубликовать статью при первой возможности. Автор не подвел. Статья была написана в кратчайшие сроки, но редакция несколько раз откладывала публикацию, так как материал был интересным, и публиковать его в мертвый сезон новогодних праздников не хотелось. Николай Китаев постарался вернуться к своей жизни, и это у него неплохо получалось. Появилось время на научную деятельность, на редактуру, саморазвитие и, впервые за десятилетие, на семью. Внуки отлично отвлекают внимание от любых печалей, а если к тому же каждое утро нужно гулять с любимой собакой, то, по большому счету, времени уже практически и не остается. Статья Марка Дейча «Убийца по средам» вышла в газете «Московский комсомолец» 25 января 2002 года в пятницу. В Ангарске она произвела эффект разорвавшейся бомбы. К понедельнику в городе уже не было человека, который бы не знал о том, что в Ангарске появился маньяк, убивающий по средам. Поскольку в тексте статьи упоминалось о том, что, вероятнее всего, это человек без образования, работающий кем-то вроде охранника или сотрудника коммунальных служб, все хмурые, одинокие мужчины в городе теперь были под подозрением. Ни драки, ни перестрелки не волновали теперь людей так сильно, как одинокие сантехники или подвыпившие охранники. В отделении милиции Ангарска все было тихо. Ходили слухи о том, что на самом верху в бешенстве от этой статьи. Поэтому грядут большие перемены. С начальством-то все понятно, но там еще вроде отдел собираются специальный создать, сообщил дежурному Попкову оперативник, отпивая из чашки с поистине сюрреалистичными, складывающимися годами узорами на дне. Накануне он поссорился с женой и заночевал у себя в кабинете. Планерка была назначена только на 10 утра, а до этого времени вполне можно было пообсуждать с кем-нибудь статью. «Из-за того пуговичника?» — хмыкнул дежурный. «Да про пуговицы эти все уже давно забыли. Я вчера на месте преступления пачку сигарет выкинул с отпечатками собственными. Меня теперь тоже в маньяки записывать?» Совсем уже разозлился оперативник. «Говорят, специальную группу по поимке маньяка все-таки сделают. Но, судя по всему, будут у нас в отделе блох искать. За такую зарплату? Вот серьезно? Я простой человек, мне семью кормить надо. А тут все только жалобы пишут и проверки устраивают. Ни зарплаты, ни карьеры». Возмутился Михаил. Оперативник молча кивал в такт этим возмущением. Без дополнительного дохода выжить было сложно. А теперь еще этот отдел. К вечеру стало известно, что слухи о спецгруппе из Москвы по поимке маньяка оказались правдой. В отделении все были убеждены, что ради какого-то маньяка никто никаких спецгрупп собирать не будет, тем более из Москвы. А значит, едут их проверять. В течение недели все буквально только о предстоящих проверках и разговаривали, а пара сотрудников и вовсе решила уволиться. Одним из них был Михаил Попков. Надоело это все. Суета, проверки и зарплата. Слезы, а не деньги. Лучше машины буду из Владивостока гонять, чем все это терпеть. Делился дежурный на попойке, которую решили организовать по случаю увольнения. У Михаила в отделении близких друзей не было, но всем было жалко прощаться с нормальным, спокойным и неконфликтным парнем, который всегда был готов подменить кого-то на работе. По просьбе одного он пару раз забирал его дочь с вечеринки домой, другому помогал с переездом. В маленькой комнате с изъеденными плесенью стенами собралось десяток человек, которым было искренне жаль, что Михаил увольняется. У всех было ощущение, что они с ним не договорили, не додружили. Вроде бы хороший парень. А что они, по большому счету, знают о нем, кроме того, что его жена работает в паспортном столе?